Глава 6. Новый уровень. Рабочий день пролетел незаметно. Юми собиралась домой, глаза слипались. В последнее время я сильно устаю, так что и не такое померещиться может. Мне просто нужно вовремя есть и заботиться о здоровье. Да, точно, просто померещилась. Юми тряхнула головой и потерла ладонями виски. Я так сильно скучала по нему, так хотела, чтобы он спросил, как я, что просто-напросто перепутала его с мистером Привередой. Чхачинук, генеральный директор, единственный сын президента и наследник корпорации Тебок Групп. Он точно не мог быть тем парнем из отеля. Да, в последнее время я совсем не высыпаюсь. Мозг уже кипит от стресса и переутомления. Вот сегодня приду пораньше домой, высплюсь хорошенько, и все пройдет. Опустив голову, Юми вышла из здания через вращающуюся дверь вестибюля. Вернула налево к автобусной остановке и вдруг заметила черный автомобиль, припаркованный перед входом. Ее глаза округлились от удивления. На капот машины, засунув руку в карман, небрежно облокотился молодой мужчина. Он медленно повернулся и посмотрел на Юми. Точно привиделось. Не может быть, чтобы это был тот же человек. Юми справилась с дрожью в ногах и развернулась, чтобы уйти, но через несколько шагов кто-то с силой развернул ее. 3 года прошло. Перед ней стоял тот самый парень из отеля. «Глазам не верю, это правда он», — подумала Юми. И на нем был костюм, как у генерального директора. «Так, если он и есть Чхачинук, значит, тот красавчик с курорта и генеральный директор – один и тот же человек». Осознав всю ситуацию, Юми вздрогнула. Ей показалось, что земля под ногами вот-вот разверзнется. Чинук, как будто наслаждаясь ее реакцией, наклонился так близко, что их лица почти соприкоснулись. «Ты все такая же, совсем не изменилась». Он усмехнулся и неторопливо добавил: «А я вот перешел на новый уровень». Чинук ослепил Юми своей улыбкой. В ее голове крутился миллион мыслей. «Что ответить? Как себя вести? Я не понимаю, что...» Юми посмотрела в сторону, избегая его пристального взгляда. Ее лицо густо покраснело до самой шеи. «Да, врать она точно не умеет», — ответил Чинук. «Не помнишь меня?» — он недоверчиво уставился на Юми. «Вы же генеральный директор! Ик!» От смущения Юми начала икать. Она прикрыла рот руками и поспешно опустила голову. «Да я не об этом». Глядя на ее макушку, Чинук переспросил. «Мое лицо. Неужели не помнишь?» Он полагал, что она смутится при виде него, но такой реакции не ожидал. Так и поверил, что ты забыла. Это невозможно. Притворяться решила? «Да я не знаю, правда», — пробормотала Юми, не поднимая головы. Удивленный Чинук громко выдохнул и пригладил челку одной рукой. «Мой стиль настолько сильно изменился?» «Вполне возможно. За эти 3 года многое изменилось», — подумал он. «Хорошо, садись в машину. Поговорим в тихом месте». Чинук хотел взять ее за руку, чтобы позадить в салон, но Юми стряхнула его руку и резко отступила назад. «Простите, я не из тех девушек, которые садятся в машину к первому встречному». «Что?» «До завтра». Юми поклонилась, развернулась и побежала так быстро, что Чинук не успел и слова сказать. Однако убежала недалеко. Каблук на правой туфле сломался, и она упала на асфальт. Только Чинук хотел помочь подняться, как Юми снова вскочила и побежала вперед. «Ай, носишься ты так же». Он горько рассмеялся. Конечно, глупо было ожидать, что сбежавшая от него девушка будет рада встрече, но такой поворот был совершенно неожиданным. «Я уверен, что ты притворяешься», — пробормотал себе под нос Чинук, глядя вслед Юми. «Не может быть, чтобы она забыла меня. Ха, это просто смешно. Впрочем, тогда, 3 года назад, на остановке была похожая ситуация. Может, и правда все как в прошлый раз». Ох, эта мысль задела его гордость. Юми зашла домой и рухнула у двери, будто у нее подкосились ноги. «Что же я? Нет, дело не в том, что он, как лягушка в сказке, вдруг превратился в принца. Нет, как же он? Что мне теперь делать?» «Ох, говорят же, что от сильных переживаний ноги становятся ватными». «Это точно. Повезло еще, что не упала перед ним в обморок». Юми прислонилась к входной двери и уставилась в потолок, пытаясь осмыслить произошедшее. «Видите ли, вы же ничего обо мне не знаете. Слушайте, я необычный человек». Казалось, она слышала Чинука вживую. «Я не собирался рассказывать вам, но сын хозяина этого курорта...» «Что? Вы угнали машину сына владельца отеля?» Юми взъерошила волосы, вспоминая тот разговор. «Так вот, что он хотел сказать. Что он сын президента Тебок Групп?» «Это не просто сказка, в которой лягушка превращается в принца после поцелуя. И не могу поверить, что за 3 года он превратился из мальчика на побегушках в генерального директора крупной компании. Из всех вакансий почему?» «Вечно мне не везет», — сокрушалась она. «Какая же я?» Юми закрыла лицо руками и заплакала. «Он и вправду стал круче. Вот что расстраивает». «Ты все такая же. Совсем не изменилась. А я вот перешел на новый уровень». Она вспомнила, как Чинук стоял, прислонившись к машине, и смотрел на нее свысока. «Не могу поверить, что провела ночь с ним. Ее сердце колотилось так, словно вот-вот выскочит. Грудь сдавила, дышать стало невозможно. Юми закрыла глаза, и в памяти отчетливо всплыло в то утро 3-летней давности. Ей показалось, что она слышит шум волн. Как же хорошо. Теплое дыхание щекочет уши. Юми глубоко вздохнула, чувствуя себя очень счастливой. Она медленно открыла глаза, но без очков все было размыто. Первое, что она увидела, была широкая мужская грудь. Спросонья Юми не поняла, что находится в объятиях мужчины. «А, где мы?» Вдалеке шумело море, кричали чайки. «Ах, так вот оно что, на пляже?» В этот момент Юми дернулась, как будто ее ущипнули. «О, боже мой!» Чинук крепко спал, укрывшись в пальто. Оба были без одежды. Юми руками прикрыла обнаженную грудь и взяла жакет и рубашку с переднего сиденья. К счастью, вещи успели высохнуть за ночь. «Что я натворила?» Ее лицо исказилось, губы задрожали, когда она вспомнила прошлую ночь. Они напились. Вдруг красочные образы нахлынули, как яркий дневной свет. «Боже, мы с ним провели ночь прямо как в «Недостоин тебя». Это безумие. Я всегда сторонилась мужчин, спасибо маме и ее фильмам для взрослых. Говорят, в тихом омуте черти водятся, но как же так? Мой первый раз. Встреча на одну ночь в машине на пляже». Чинук спал, как младенец. Наверное, он тоже счел это случайной встречей. «Да уверена, так и думает. На одну ночь. Точно, он ведь даже имени моего не спросил и просто... Да и не поверит, что это мой первый раз. Его это, наверное, и не волнует. Вокруг него и так всегда много женщин». Юми вспомнила романтическую сцену в клубе. Даже издалека девушка рядом с Чинуком была обворожительно красивой. А вместе они смотрелись просто потрясающе. Наверное, это и была его подружка, которую он мило назвал Чернушкой. Юми внимательно посмотрела на спящего парня. «Прекрасен, словно персонаж из фильма. Пусть эта чудесная ночь с ним останется приятным воспоминанием». Чинук нахмурился и прищурился, будто вот-вот проснется. Юми быстро опустила голову и притворилась, что спит. Вскоре он проснулся и медленно приподнялся. Он нежно поцеловал Юми, и та не сдержала вдох. Она боялась, что будет слышно бешеный стук ее сердца. «Я схожу с ума, будто чувствую его взгляд даже с закрытыми глазами». Она услышала, как он открыл дверцу машины и вышел наружу. Выждав, осторожно приподнялась, выглянула в окно и увидела, как Чинук шел по дороге. «О нет, что же делать?» Юми вскочила и торопливо схватила одежду. «Нельзя допустить, чтобы он меня увидел. Я не могу с ним встретиться, только не сейчас». Юми кое-как оделась и выскочила, держа в руках остальные вещи. Даже не думая о том, как выглядит, она просто неслась по дороге в противоположную от Чинука сторону. К счастью, почти сразу же на остановке к ней подъехал автобус, который ходил всего раз в час. Она поспешно забралась в салон и с облегчением вздохнула, как вдруг зазвонил ее сотовый телефон, хотя до этого он не ловил сеть. «Алло?» «Слушайте, с другого конца провода раздался резкий голос. Почему вас нет дома? Уже сегодня въезжает новый жилец. Вы же говорили съехать завтра. Сейчас я не в городе. Вернусь к вечеру, а утром меня уже не будет». «Кто это говорил завтра?» «Жилец приезжает сегодня». Владелица перебила Юми и продолжила. «Я уже связалась с грузчиками, они приедут к трем. Так что если вы не заберете вещи, мне придется...» «Нет, что вы, скоро буду». Собеседница повесила трубку, не дослушав Юми. Девушка спешно проверила время. «Чтобы успеть до трех, нужно прямо сейчас выехать в Сеул», — подумала она. Вернувшись в номер, быстро собрала сумку и даже в душ сходить не успела. «Но могу ли я так просто уйти?» — задумалась Юми, выйдя в коридор. Ее грызли сомнения. «Хоть это и была встреча на одну ночь, может, все-таки стоило попрощаться?» Она зашла обратно в номер и взяла со стола блокнотик с логотипом отеля. «Не буду же я ему свой номер оставлять». Юми щелкнула ручкой и написала «Спасибо». Конечно, она хотела еще много чего написать. «Спасибо, что спросил, все ли со мной в порядке. Спасибо за то, что подарил мне хорошие воспоминания». Но, взглянув на записку, поспешила уйти из номера. Ох. Юми очнулась от воспоминаний и чуть не заплакала. Такой теплый момент. Всякий раз, когда мне было трудно, я вспоминала этого парня с его «ты в порядке» и набиралась сил. Если бы мы не встретились снова, все бы так и осталось прекрасным воспоминанием. Не могу поверить, что теперь он мой начальник. Это не воспоминание, а ужас какой-то. Не романтический фильм, а хоррор. Юми закрыла лицо руками, ее плечи дрогнули. Случись конец света, она приветствовала бы его с распростертыми объятиями. Чинук смотрел на экран компьютера и деловито щелкал мышкой. Но вскоре устало провел ладонью по лбу и откинулся на спинку стула. «Да я не знаю, правда». Он не мог сосредоточиться на работе, потому что все время думал о Юми, лепетавшей перед ним. Прокручивал в голове то, как от страха дрожали ее пальцы. Когда она его впервые поцеловала, ее руки дрожали так же. И он поцеловал ее в ответ, крепко прижимая к себе. Чинук прикрыл глаза, вспоминая ту ночь. Сладкое дыхание незнакомки, гладкую кожу. На следующий день она жестоко бросила его и ушла, однако его не тянуло упрекнуть ее за это. Просто хотелось поговорить по душам. «Мое лицо, неужели не помнишь?» «Да я не знаю, правда». «Как она могла? Сделала вид, что не помнит. Трусиха. А самое обидное, что она счастлива с новым парнем. Это просто невыносимо». «Но мы еще посмотрим, как долго ты сможешь притворяться, что не помнишь меня». Пробормотал Чинук, словно угрожая, и силой сжал кулаки. «Думаешь, что недостаточно оскорбила меня, и теперь собираешься еще вот так играть со мной? Не бывать этому». «С этого момента вам нужно носить обед в этом». Уджин принес в столовую тяжелую плетеную корзину для пикников. «И переносить его теперь будете лично». «Это обязательно? Я сейчас и так очень занята. Вы же понимаете?» Юми легко догадалась, что задумал Чинук, поэтому несколько сгустила краски. На самом деле на кухне были заняты приготовлением обеда все, кроме нее. «Я лишь передал вам слова директора», — холодно ответил Уджин, оглядывая столовую. «Вам не кажется, что это уже слишком? Я не могу подниматься к нему каждый раз». «Если что-то не нравится, выскажите это директору Чха. Мое дело — передать вам инструкции». «В самом деле, какой властью может обладать секретарь? Он делает только то, что говорит начальство». «Да, вы правы». Она уныло сложила контейнеры с ланчем в плетеную корзину, оставленную Уджином. «Что ж, деваться некуда». Стоя у кабинета Чинука, Юми одной рукой поправила одежду, пригладила распущенные волосы и постучала. Ее поприветствовал секретарь Найон, с которой они виделись уже не первый раз, и та относилась к Юми дружелюбно. «Давай, проходи, директор ждет. «Спасибо». Девушка направилась в кабинет, чувствуя себя кроликом, входящим в логово тигра. Когда Юми вошла, Чинук просматривал документы. Она изумилась. Он выглядел ровно так же, как и 3 года назад. От делового костюма и укладки не осталось и следа. Он убрал челку назад и надел форму сотрудника курорта. Юми быстро отвернулась и увидела доску рядом с его столом. На ней пестрели изображения, от которых Юми стало не по себе. Что происходит? Почему это здесь? Под заголовком «Реконструкция отеля Тебок» рядом с дизайнерским планом курорта была помещена фотография номера, в котором она останавливалась. «Что с тобой?» Чинук медленно поднялся со своего места и подошел к ней. Юми сжимала в руках корзинку и заметно нервничала. «Увидела что-то знакомое?» — спросил Чинук с иронией. «Нет». Юми поставила свою ношу и спокойно улыбнулась. Чинук наблюдал за ней, опершись на угол стола. «Какой же он красавчик, словно модель на фотосессии». Юми старалась не смотреть, но ее взгляд то и дело возвращался в его сторону. Дрожащими руками она начала доставать контейнеры с обедом. «Что будет сегодня?» «Я приготовила сампап с разными начинками. Это рис с мясом и овощами, завернутый в листья перилы и приготовленный на пару». Чинук смотрел на Юми, словно еда его не интересовала. Под его пристальным взглядом девушка чувствовала жар и невольно прикусила губу. «Я выбрала блюдо, которое вам будет удобно есть», — Юми продолжала объяснение, прижимая ладони к пылающим щекам. Она подняла голову и встретилась глазами с Чинуком, нервно сглотнула и снова опустила голову. Чинук улыбнулся. «Раньше она реагировала, на мой взгляд, спокойно, а теперь так скромно себя ведет. Это даже мило. Хочется поскорее попробовать». Он взял контейнер и оглядел его. «Надеюсь, вам понравится. Я старалась учесть ваши предпочтения». «Рад слышать». Открыл крышку, довольно посмотрел на жареные роллы с тофу и подмигнул ей. «Давай видеться вот так каждый день». «У меня сейчас сердце выпрыгнет. Каждый день еще и подмигнул». «Желаю приятного аппетита», — протараторила Юми и вдруг икнула. «Только не это». Быстро поклонилась на прощание и, не оглядываясь, вышла из кабинета. Она даже не смогла толком поблагодарить Найон. Подбежав к лифту, затрясла головой. «Я вся красная, не могу перестать икать. Сердце стучит, как отбойный молоток. И так 3 раза в день». Юми обреченно вздохнула. «Не знаю, выдержу ли». Чинук просматривал данные на планшете, но внезапно поднял голову и спросил у сидящего за рулем Уджина. «Уджин, слушай». Тот с любопытством посмотрел на босса через зеркало заднего вида, услышав, как он обращается к нему по имени, а не по должности или фамилии. «Скажи только честно, у меня обычное лицо или нет?» «Что это вы вдруг?» Не самый странный вопрос, однако Уджин насторожился. «Ну, меня можно легко забыть, увидев лишь однажды». «Это вряд ли. Ваше лицо соответствует вашему положению и запоминается». Чинук обрадовался, услышав такой ответ. «Правда? Но оно не слишком хорошее, чтобы притворяться, что не помнишь меня. Или чтобы вести себя странно». «Вы о ком?» «Да есть тут одна». «Такая милая, но поэтому и такая отталкивающая. А еще с парнем встречается. С другой стороны, какая бы она ни была, выбор свой уже сделала. Бросила меня. Как посмела вообще». Чинук снова повернулся к планшету, борясь с раздражением. Чинук прислал Юми фотографию бутылки вина с подписью «Принесите это вино сегодня к ужину». Только взглянув на фотографию, девушка застыла с открытым ртом. Это было вино, которое они пили 3 года назад. «Он ведь специально, чтобы я вспомнила тот вечер». «Нет, нет», — она быстро помотала головой. «Давай-ка просто покончим с этим и пойдем домой. Завтрак и обед прошли хорошо, так что мне осталось просто пережить ужин. Что лучше приготовить к вину, чтобы выбраться отсюда в целости и сохранности? Нужно вложить всю душу в этот ужин. Сначала поджарю багет, сыр бри, паштет и...» Она взялась за заготовку, и все тревожные мысли отступили на второй план. Юми постучала, однако никого из секретарей уже не было. «Вот бы Найон осталась». Дверь в кабинет Чинука пугала, словно это была комната с финальным боссом в какой-нибудь компьютерной игре. Сделав глубокий вдох, Юми осторожно постучала. «Войдите», — донесся из-за двери низкий голос Чинука. «Всего 10 минут. Я смогу пойти домой, если потерплю 10 минут». Юми решительно повернула дверную ручку, медленно открыла дверь и с трепещущим сердцем шагнула в кабинет. «А?» Она застыла на месте. Обстановка изменилась до неузнаваемости. Было темно, по всему кабинету расставлены зажженные свечи, а из маленьких колонок на столе лился джаз. «Что это такое?» Юми с недоумением хлопала глазами. Чинук, сидевший на углу стола, посмотрел на нее и поднял бокал с вином, как будто ждал этого момента. «Это вино прекрасно сочетается с джазом», — сказал он, покачивая головой точно так же, как делал это на пляже 3 года назад. «Не хочешь выпить со мной?» «Что? Что за бред он несет?» Она всего на мгновение посмотрела на Чинука, но растерялась, ведь то же самое было и в тот день. «Тогда думала, что мы едем обратно в отель, а не на пляж. Я этого не ожидала, и тогда он предложил выпить с ним. Сейчас у него такое же выражение лица, как тогда». Юми сглотнула. Этот звук эхом отдавался в ее ушах. От волнения у нее пересохло в горле. Она хотела отказаться, но язык онемел. Приняв молчание за согласие, Чинук начал открывать вино. «Ни за что!» — громко воскликнула Юми, придя наконец в себя. «Я не могу пить на работе!» «Рабочий день уже закончился. Можно сказать, что ты не на работе», — парировал Чинук, взглянув на часы. «И к тому же завтра выходной, так что спешить некуда». «Я не пью». «Уверена?» — усмехнулся он. «Странно, у меня другие сведения. Я умею пить. Разве не твои слова?» «Тогда...» Юми хотела возразить, но сдержалась. Чуть не поддалась на провокацию. Взглянула на Чинука и вежливо поклонилась. «Доброго вам вечера». Из кабинета она практически выбежала. К счастью, он не остановил ее. Тем не менее, до лифта Юми неслась со всевозможной скоростью, будто опасалась, что директор передумает и побежит за ней. Двери лифта открылись сразу же, будто высшие силы решили помочь ей. Юми без происшествий вернулась на кухню. Там она смогла перевести дух. «Вина он предложил». Теперь, обдумав произошедшее, она рассердилась. «Сначала предлагает выпить вина, а что предложит потом в романтической-то обстановке?» «Именно после того случая я и бросила пить», — пробормотала Юми, принимаясь за уборку кухни. Ее накрыло беспокойство, и не только из-за него, но и из-за собственных мыслей. Всего минуты рядом с ним, а чуть не поддалась. «Да что с тобой? Ты смогла взять себя в руки тогда? Неужели не сможешь сейчас?» Когда Юми домыла тарелки и разложила по местам все кухонные принадлежности, на часах было почти 9 вечера. Она уже предвкушала, как быстро приедет домой и отдохнет, но, выйдя из здания, увидела, что на улице начался дождь. Юми задрала голову и неверяще посмотрела на небо. «Всю неделю ведь было ясно, поверить не могу, еще и зонт дома оставила». Оставалось только прикрыть голову сумкой и бежать до остановки. «На старт, внимание, марш!» — мысленно скомандовала она себе, готовясь выскочить на улицу. И тут прямо перед ней остановился знакомый автомобиль. Не успела Юми удивиться, как стекло опустилось, и оттуда выглянул Чинук. «Садись, подвезу». «Спасибо, не стоит». «Это мы уже проходили, поэтому просто садись». «Правда, не сто». Договорить она не успела. Чинук вышел из машины, схватил ее за руку и посадил на пассажирское сиденье. «Будь добра, сиди спокойно». Чинук достал из бардачка полотенце. Дождь усилился, и его голова успела промокнуть. Юми отчего-то почувствовала себя виноватой. Слова застряли в горле, и она отвернулась к окну. «Тогда высадите меня, пожалуйста, у автобусной остановки». Чинук не ответил и нажал на кнопку зажигания. Двигатель глухо загудел, автомобиль тронулся. В салоне повисла неловкая тишина, нарушаемая лишь мягким шуршанием шин по мокрому асфальту. Юми замерла, прижав к себе сумку, и смотрела вперед. «Остановка уже скоро, просто потерпи немного», — успокаивала она себя. Вскоре сквозь плотную завесу воды показались очертания автобусной остановки. Чинук проехал мимо, даже не сбавив скорость. Юми повернулась к нему, не понимая, что происходит. «Мы только что проехали остановку». «Знаю, довезу тебя до дома, не волнуйся». «Вы же не знаете, куда ехать». «Ха», — рассмеялся Чинук. «Я не настолько глуп, чтобы не узнать, где живет человек, который готовит мне еду 3 раза в день, Ли Юми». Его слова прозвучали, как угроза. Юми тоскливо отвернулась к окну и посмотрела на дома за стеной дождя. Она решила молчать до конца поездки. Слышались лишь шуршание дворников и стук капель по крыше и стеклам. Чинук бросил на Юми короткий взгляд и снова сосредоточился на дороге. Черт! Удерживая руль одной рукой, он ослабил галстук, показавшийся вдруг слишком тесным. После того, как Юми выбежала из кабинета, у него пропал аппетит. Какое-то время Чинук просто смотрел на контейнер с ужином, а затем ушел, так и не прикоснувшись к еде. Выехав с подземной парковки, вдруг заметил Юми, мнущуюся перед зданием. Конечно, ему не было никакого дела До того, что она промокнет без зонта. Чинук решил подвести ее, чтобы заставить понервничать, однако он и сам не знал, кто из них двоих совершил большую глупость. Ему постоянно хотелось смотреть на Юми. Сердце застучало быстрее. В замкнутом пространстве салона ее сладкий запах кружил голову. Аромат немного изменился, но все еще был таким сладким, что Чинук сглотнул. Не отрывая взгляда от дороги, он спросил: «Ты сменила гель для душа?» «Что?» «Раньше был ванильный с кокосом». «А, вы об этом?» «Да, вышел новый, к тому же мне нравится запах розы». Она же решила ничего не говорить. Юми торопливо оборвала себя на полуслове. «Минуточку, он упомянул тот ванильно-кокосовый гель для душа, а я уши развесила». 3 года назад тоже», — вспомнила Юми и чуть не хлопнула себя рукой по лбу. «Вот же, еще один вопрос с подвохом, и я попалась». Ее глаза испуганно округлились, она побледнела. Чинук с трудом сдержал улыбку, наблюдая за растерявшейся Юми. Девушка выглядела так забавно, пытаясь решить, соврать что-нибудь или притвориться спокойной. «Если все так оставить, она от переживаний сама в обморок упадет. Пытается казаться сильной, хотя на нее никто и не нападает». Ее пальцы, вцепившись в сумку, дрожали. Чинуку очень захотелось накрыть их своей ладонью, но он подавил это желание. Глубоко вздохнул. «Развел костер, чтобы выкурить кролика из норки, и боишься, что он задохнется в дыму. Просто подожди, пока добыча сама выйдет к охотнику», — подумал он. «Спасибо». Автомобиль остановился у книги и пива, и Юми потянулась к ручке. «До завтра». Она кивнула на прощание, распахнула дверь и выскочила из машины со скоростью света. Чинук повернулся, чтобы отдать ей зонт с заднего сиденья, но Юми уже и след простыл. Он покачал головой и рассмеялся. «Ух, а я хорош». Неожиданно его внимание привлек скутер, припаркованный возле паба. Похоже, парень подвез ее до работы на своем скутере. Какой заботливый. В голове Чинука всплыли слова Уджина и образ той парочки. Почему ее парень оставил скутер здесь? Приехал в гости? Если нет, то они живут вместе. Они настолько близки? Чинук вцепился в руль обеими руками, прожигая транспортное средство взглядом. Ему захотелось задеть его машиной. Желание было почти нестерпимым, но тут дверь открылась, и вышел парень чуть моложе 30. Он надел шлем и завел скутер. Вздох облегчения. Он точно не мог принадлежать парню Юми. Почему ему стало так спокойно? Чинук задумчиво посмотрел в окно, озадаченно приложив руку к груди. «Что? Так вы с ним тогда...» Ошеломленный Хёнтхэ поставил банку пива на стол. Юми торопливо огляделась по сторонам. К счастью, громкая музыка заглушила возглас Хёнтхэ, и никто из посетителей не мог услышать их разговор. «Эй, потише!» Она строго посмотрела на друга и приложила палец к губам. Хёнтхэ же, будто не заметив ее жеста, продолжил так же громко: «С мистером Привередой, твоим боссом?» Юми серьезно кивнула. «Ух ты, круто!» «Что? Эй, чего тут крутого? Попробуй представить себя на моем месте. Ты случайно встречаешь на работе человека, с которым провел одну ночь? Нет, не встречаешь, а прямо врезаешься в него. Если бы моим начальником был кто-то вроде тебя, я бы не переживала и спокойно работала дальше». Хёнтхэ пожал плечами и развалился на диване. «Я не могу понять, что делать. Все уже произошло. Я просто сделаю вид, что не знаю его, типа ничего не было». «Эй, ты же не можешь просто взять и забыть. Сколько бы времени ни прошло, та ночь не исчезнет». Хёнтхэ не мог понять, почему Юми так переживает. Он взглянул на нее. Она обхватила ладонями лицо и, казалось, была готова заплакать. «Почему так переживаешь?» «А? Это, конечно, не мое дело, но почему это тебя так беспокоит? Странно, разве нет?» «Я пойду, очень устала, извини. Еще увидимся». Юми торопливо схватила сумку и поспешно вышла из паба. Глядя на ее суетливые движения, Хёнтхэ только удивленно покачал головой. Вскоре выражение его лица стало задумчивым. «Нет, быть не может», — рассмеялся он, будто картина, нарисованная воображением, оказалась слишком невероятной. «Не факт, что людей это зацепит, но...» «Для начала передай это в маркетинговый департамент». Чинук, изучавший документы, почувствовал на себе пристальный взгляд Уджина и поднял голову. «Почему ты так смотришь?» Секретарь пожал плечами. «Простите, в последнее время вы стали лучше выглядеть». «Да? Возможно, это из-за Ли Юми?» — осторожно спросил помощник. Чинук будто окаменел, услышав вопрос. Он почувствовал, как внутри него разгорается пламя. Мысли хаотично завертелись в голове. К счастью, Уджин добавил: «Похоже, ее готовка идет вам на пользу». «А, да». Он закашлялся, и тут на столе зазвонил телефон. Ответил, не проверив, кто звонит. «Алло?» «Приветики». Это была Хэри. Чинук прикрыл глаза, услышав ее радостный голос. Если бы знал, что это она, не стал бы отвечать. Хэри не подозревала о мыслях Чинука и, похоже, искренне обрадовалась, когда он взял трубку. «Я только что закончила тренировку. Это совсем недалеко от твоей работы. Если не занят, могу забежать к тебе на ланч. Что скажешь?» – прощебетала она. «Занят. Скоро надо уезжать». Конечно, это была ложь, однако она могла сработать. Увы, Хэри не привыкла сдаваться легко. «А что насчет вечера? Неподалеку есть ресторан, где готовят хорошую пасту с морепродуктами. Сегодня работаю допоздна. Могу подождать, пока ты не закончишь все дела. Подъеду к зданию компании и буду ждать где-нибудь неподалеку». Если Чухэри чего-то хотела, она ни за что не отказывалась от задуманного и упрямо шла до конца. Но и Чхачинук не хотел уступать ее настойчивости. «Не получится. Возможно, провожусь до утра. Не жди меня», — холодно добавил Чинук, четко проговаривая каждое слово. «Мне надо идти». Он раздраженно взглянул на экран и поставил телефон на беззвучный режим. «Собираетесь задержаться сегодня?» — уточнил Джин. «Да». «Насколько мне известно, вы уже закончили со всеми срочными делами. Хочешь уйти домой? Не переживай, я же не сказал, что заставлю задержаться и тебя», — отрезал Чинук. Это было что-то новое. Уджин недоуменно взглянул на Чинука, но ничего не сказал и тихо вышел из кабинета. «Юми, ты уже 2 недели проработала. Не пора ли нам собраться всем вместе и пойти выпить?» Инби, собиравшаяся домой, оглядела кухню. «Действительно, мы еще ни разу не собирались в новом составе», — поддержала ее Дженни. Та уже успела переодеться в черное платье с глубоким вырезом. «Может, пойдем поедим жареной курицы с пивом? Рядом как раз открылся новый ресторанчик. Компаниям дают скидку 10%, — предложил Синхва. «Ладно». Покча поглядела на него с сомнением, но все же и она была не прочь отведать курицы с пивом. Когда старшая кивнула, все повернулись к Юми, главной героине вечера. «Пошли». Наён по секрету написала ей, что Чинук вечером собирался уехать из офиса и поужинать где-то в другом месте. Значит, сегодня Юми была свободна от дополнительной готовки. Ей выпал шанс пообщаться со странноватыми коллегами в неформальной обстановке и, возможно, сблизиться. Звук нового сообщения вернул Юми с небес на землю. Стоило ей взглянуть на экран, и ее лицо тут же скривилось. «Я задерживаюсь. Приготовьте ужин до 10 вечера». «Сегодня не смогу. Возникло срочное дело». Она виновато улыбнулась, сжимая телефон обеими руками. «Присоединюсь в другой раз». «Чего улыбаюсь? Радоваться-то нечему». Юми тряхнула головой и снова надела белый халат. «Приготовьте пасту с мидиями, креветками и мясом лобстера». Она озадаченно перечитала сообщение. Директор заказал пасту с морепродуктами. «Где я сейчас возьму мидию или лобстера? Рядом нет даже рынка. На складе нет морепродуктов». Не прошло и секунды, как пришел ответ. «ПАСТА, будьте любезны». «Он невыносим. Жить, что ли, не сможет без своей пасты с мидиями». Ей показалось странным, что в обед Чинук не капризничал. Видимо, просто приберег самое интересное на вечер. Еще немного ее терпению конец. Юми фыркнула и раздраженно поправила форму. Чинук сидел у компьютера и смотрел в экран. Он снял галстук, расстегнул 2 верхние пуговицы на рубашке и подвернул рукава. Да, у Джину он заявил, что очень занят, но, по правде говоря, срочных дел сейчас не было. Может, стоило заказать ужин на 9? Чинук постучал кончиками пальцев по столешнице, покосился на время в углу монитора. 21:55. Она обещала, что больше не задержится ни на минуту, поэтому должна скоро прийти. Чинук зловеще усмехнулся. Девчушка продержалась дольше, чем он рассчитывал, однако сегодня ей придется сдаться. В дверь постучали. Он достал кошелек из кармана пиджака и уселся на край стола. «Войдите». Юми с корзинкой для пикника в руке открыла дверь и прошла прямо к столу, не глядя на Чинука. «Я принесла пасту с морепродуктами, как вы и заказывали». Она достала тарелку из корзинки и осторожно поставила ее на стол. «Приятного аппетита». Молча поклонилась и уже собиралась уйти, как вдруг Чинук негромко окликнул ее. «Подожди». Юми замерла, повернув голову. «Если вы еще чего-то...» Директор встал и неторопливо подошел к ней. Юми машинально отступила на шаг. Волнение, куда более сильное, чем днем, отразилось на ее лице. Странное чувство. Что происходит? Чинук достал из кошелька 2 купюры по 50 000 вон и протянул Юми. «Возьми». «Что это?» Юми не знала, что и думать. «Это точно не плата за пасту. Тогда что?» «Возвращаю долг за бензин. С процентами». «Серьезно?» — сказал он. «Что?» От такого ответа Юми на мгновение потеряла дар речи. «Если возьму эти деньги, то признаю, что все помню. Ни за что». Юми отпрянула, растерянно покачав головой. Чинук шагнул за ней. «Извините, я не понимаю, что вы имеете в виду. О каком долге за бензин вы говорите?» Вместо ответа Чинук ухватил Юми за руку и вложил туда деньги. Она попыталась отстраниться, но он обхватил ее ладонь своими, заставив сжать купюру в кулак. После этого посмотрел ей в глаза. Под его мрачным взглядом Юми почувствовала, как в горле пересохло. Она нервно сглотнула. «Ты тоже кое-что мне должна», — почти прошептал Чинук, не выпуская ее ладонь. «А, я говорю о моем пальто. Черном кашемировом пальто ручной работы. Тем утром ты его забрала. Или тоже забыла?» «Что? О чем вы говорите?» «Ик!» От сильного волнения Юми икнула, быстро прикусив нижнюю губу и вспомнила то злополучное утро. Колени у нее задрожали. Хотелось провалиться сквозь землю. Она продолжила смотреть на Чинука с тем же непонимающим видом. Нельзя, чтобы он догадался. «До последнего будешь упираться», — спросил Чинук, и ей показалось, что сейчас она превратится в ледяную статую. «Хорошо?» Директор притянул ее к себе. Их лица оказались так близко, что они почти соприкасались носами. Юми почувствовала, как горячее дыхание спустя 3 года вновь опалило кожу, и сердце у нее дрогнуло. «Тогда почему ты нашла меня сейчас? Зачем? Не для того же, чтобы забрать долг за бензин?» Юми дернулась, пытаясь вырваться из его хватки, и залепетала. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Меня просто наняли в эту компанию. Ик!» «Смотри на меня и слушай внимательно». Волна необъяснимой злости захлестнула Чинука, исказив черты лица. Его взгляд внушал ужас. «Я не могу верить ни единому твоему слову. Не могу есть пищу, которую ты готовишь. Притворяешься, что ничего не помнишь. Лжешь, а потом просишь есть твою еду. Откуда мне знать, что там в тарелке? Как я могу верить тебе? Скажи». «Вы только посмотрите на него». Со всей силой, на которую была способна, Юми вырвалась. Очутившись на свободе, она с негодованием взглянула на Чинука. «Я диетолог-нутрициолог. Для меня это не шутки». «Да? Тогда попробуй сама». «Что?» «Попробуй. Ты первая. Приказываете?» «Именно», — кивнул Чинук. Он не мог понять, почему Юми продолжала притворяться. Он фактически загнал ее в угол, но она все равно делала вид, что ничего не знает. К раздражению Чинука примешалось разочарование. Юми решительно взяла вилку, накрутила немного спагетти, отправила в рот и, продолжая смотреть ему в глаза, проглотила. Еще. Он рассчитывал, что девушке не хватит силы воли продолжить. На этот раз Юми не стала накручивать спагетти на вилку, а подцепила самый край и медленно втянула в себя спагетти, сложив пухлые губы трубочкой. Такой деликатес не грех и посмаковать. Юми высунула кончик языка и облизала остатки томатного соуса с губ. Она и представить не могла, какой эффект это зрелище произвело на Чинука. Тот непроизвольно сглотнул. Такая же, как 3 года назад. Теперь он был уверен, что не ошибся. Чинук ухватил Юми за плечо и хрипло проговорил. «Ты сейчас пытаешься соблазнить меня?» У Юми глаза на лоб полезли. «Что? Соблазнить?» Вопрос Чинука был настолько нелепым, что Юми подавилась. Ее лицо покраснело, она стукнула себя кулаком в грудь, пытаясь откашляться. Этот человек точно хотел убить ее, или... Кашель никак не заканчивался, и от него аж тело скрутило. Когда Юми наконец смогла отдышаться и поднять голову, то наткнулась на ледяной взгляд директора. «Кажется, сейчас ее блюдо снова отправят в мусорку». «Теперь я могу идти?» – осторожно спросила она. Чинук задумался. «Я могу просто отправить ее за новой пастой, и тогда она останется здесь. Кажется, это единственный способ, тогда воспользуюсь им». В мгновение, и его лицо снова превратилось в безэмоциональную маску. Снова сел на край стола и, стараясь не встречаться взглядом с Юми, отвернулся к окну. «Как хочешь». Юми открыла корзинку и начала что-то искать. Вскоре она достала большую деревянную перечницу и поставила ее на стол. «Поперчите сами». «Сам?» — Чинук нахмурился. Заметив его недовольство, Юми торопливо одернула себя. Возможно, это прозвучало не очень вежливо, но разве с перцем не вкуснее? «Я пойду». Юми торопливо поклонилась и направилась к выходу. Она не знала, что Чинук не сводил с нее взгляда, пока дверь не закрылась. В кабинете повисла тишина. Чинук горько усмехнулся и посмотрел на тарелку с пастой. Спагетти выглядели очень аппетитно и были украшены морепродуктами и листьями базилика. Юми слегка нарушила аккуратную композицию, и он подумал, что точно так же она вторглась в его мысли. Чинук поморщился и помассировал виски, будто пытался стереть что-то из памяти. Внутри у него все чувства перемешались, так что разобраться в них было тяжело. Он сам загнал ее в угол, так откуда взялась эта горькая послевкусие? Еще немного, и она бы сдалась, так почему просто отпустил девушку? Чинук почувствовал, что надо остановиться. Подсознательно испугался последствий, и поэтому позволил ей уйти. «Поперчите сами». В голове вдруг возникли последние резкие слова Юми, и он усмехнулся. «Значит, перца добавить». Такая же забавная, как тогда. Чинук накрутил немного спагетти на вилку и поднес ко рту. Он почувствовал, как к соленому вкусу морепродуктов примешиваются острые нотки чеснока и томатного соуса. «Неплохо. Нет, пожалуй, эта паста была достаточно хороша для ресторана». Чинук уселся за стол и приступил к ужину.